Здравствуй. А? Привет. Не узнала кто. Михаил. А? Кто говорит и чего говорит? Кто это говорит со мной? А кого вы звоните? Так я не знаю, кто со мной говорит-то. Ты хоть назовись. А ты и назовись, кто ты такой и откуда звонишь. Надо пилить, колоть, укладывать. Приедешь? А? Вы не туда звоните. Что ты, оглохла, что ли? У тебя я говорю, вы не туда... А? Вы не туда звоните. Серьезно? Да. Ты не в курсе дела, где эти все? Приедешь? А? На кладбище. Да нету здесь твоего брата. Вот тебе яха. Че ты расхуесосился? Чего, тебя свербит, что ли? Дура. Да здесь... Ты сам дурак. Я бы тебе Звой сказал, что рядом бы был, я бы тебе сказал. Сопля зеленая. Ты сам сопля. Хуй на тебе. Алло. Кто это? Кто ты такая? А? А? Куда вы звоните? А это кто ты? Главарь, да? Вы куда... Это поселок Красолово. Да. Алло. Да. Что это, да. Воруете, да? Кого воруем? Воруете что-то, да? Да, да. Вы это сотовый воруете и продаете. Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А? Ты чего орешь, что ли, что ебе, мать? Ты что, звонишь, пусть знает кому. Пошел ты нахуй, я тебе звоню. Сейчас я, блядь, милицию позвоню. Видишь, орел какой, звонит на телефон. Тебя арестовали, нахуй, все они же, блядь. Вот ты, и больше не звони. Ну, блядь, попались уже крепко. Ва-ва-ва. Дебилы, ёпта мать. Привет. Ага. Подожди, я звук убавлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. Ты чё? Кто это говорит со мной? Илья. А ты откуда? Сейчас маму дам. Да-да-да. Алло. Привет. Это кто? Слушай, приходи, налью я тебе. Я и стол собрал, давай. А это кто вообще, вы ошиблись? Михаил. Так вы куда звоните, да? А как меня звать? Вы ошиблись. Приедешь и приходи, вот мы поговорим. Чё ты, оглохла, что ли? Алло. Алло. Кто со мной говорит? Говорит с тобой, говорит и показывает Москва. Поди ещё выпей, да выспись, сопля зелёная. А ты по телефону такой, да, смелый? А вот так чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. А? На расстоянии не можешь, что ли? Я тебе говорю, слышь, морить ёбаный. Ты со мной лицо встретишься, нахуй. Я тебя, нахуй, спать уже 2 секунды. Понял меня, урод? На расстоянии не можешь, что ли? А? Если бы лицо встретились, ты обоссался бы тут, я обосрался бы, нахуй. Понял? Хуй на тебе! Хуй на, блядь. Я бы тебе сказал, что рядом бы был, я бы тебе сказал. Упырь, слышь меня? Тебе повезло, что мы с тобой по телефону встретились. Так бы я тебя закопал, понял? Давай я тебе задание дам на ночь. Алло. Да-да. Это кто говорит, блядь, вообще? Тебе представится, что ли, кто говорит? А? Смирнов Олег Юрьевич, знаешь такого, нет? Я Артемич Виталик, нахуй. Ты петух, нахуй, блядь, ебать, нахуй, бродяга. Я тебе представлю. Ты мне сказал, кто с тобой, я тебе сказал. А мне пух, кто ты. Что, блядь, проблемы, что ли? Да, проблемы, прикинь. Я твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, нахуй. Твоих, сука, все твое. А вот за это, сука, я тебя, блядь, понял, нахуй. Слышь, как тебя зовут-то там? Чекан ебаный, упырь, блядь. Упырь, а? Как зовут тебя, урод, нахуй? Я Артемич Виталик, нахуй. Артемич Виталик, нахуй. Как, пустите, могилу копать. Артемич Виталик, нахуй. Понял, нахуй? Ты вообще понял, хоть куда позвонил-то, урод, блядь? И что дальше, блядь? Ничего дальше. Ты вообще понял, куда позвонил или нет? Ты будешь на туре, сука, на клык брать. На туре? Ты сначала выясни, куда ты позвонил. Потом пизди, понимаешь? Ты, блядь, ты даже не знаешь, куда ты звонишь. И с кем ты разговариваешь? Ты что, нахуй, Вась, тебя, блядь, на туре так ведешь, нахуй, непонятно, блядь, а? Чего непонятно тебе? Ты пиздишь. А? Сука, за щеканы ебаные, блядь. Ну, что это нового-то, выдумай, а? Ты хуй в говне, вторая серия, понял, кто ты? Все? И случайно не тот, столько звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Ты, ну, вот ничего выдумать не можешь, да, у тебя все только в жопу выебли, да хуй знает что, да, блядь? А? Курица тупорылая, иди умойся, нахуй! Курица, блядь, ты пиздец, блядь. Слышь, ты вообще ущерб, что ли? Ты вообще там, у тебя другие слова-то есть в твоем лексиконе? Или ты только в жопу меня выебать, и еще что тебе? Че ты мне не защищал, что это в жопу выебли, что ли, а? Ты че, хуй срачо, блядь? А? Так я тебя спрашиваю, ты об этом, что ли, только думаешь, чтобы тебя в жопу выебли, или что ты хочешь? Кто нахуй? Ладно, хочет, ничего, просто... на жопу слабоват, нахуй, ты в курсе? На жопу слабоват. А так бы ты не против, да? Тебе повторяю, нахуй. Кто нахуй косит, тут на жопу. Да, говорить научись, придурок, блядь. Жаба ты ебаная, блядь. Жаба, блядь. Ничего нового, ёптать. Все, давай нахуй сюда, пошел. Привет. Тренируешься? Чего? Или тренируешься, а? Где? Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь? А кто хоть это? Михаил. Какой Михаил? Кто это говорит со мной? А вы кому звоните-то? Слушай задание-то. Слушаешь, да? Мне за... Ну, давай задание. Какое ты мне даешь? Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Внимательно слушай. Да кто? Кто ты? Кузнец. Ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Слушай. Да не думай-то, ты-то кто? Хуй на тебе, сопля зеленая. Ну и дурак. Так говори со мной! Не счешь. Слушай, чушь, кто ты? Я тебя не знаю вовеки. Чего ты пристал-то? Звони своим добрым людям. А зачем ко мне-то пристал? Ты сегодня в бане была? Я тебя век не... Чего? В гости приходи, если так. Чего тебя свербит, что ли? Что, с ума сошел? Ты перепишь, что ли, нахуй там? Да. Ну вот и все, и сиди допивай. Приедешь? Ты где, моя маленькая? Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Махать, ты ел, что ли? Да. Алло. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Ты любишь грязный секс? Слушай, иди ты нахуй, ебаный хуесос. Шо? Алло. Привет. Да. Это хулиганы звонят. Че ты оглохла, что ли? А? Слушай. Так говори со мной! Что ты оглохла, что ли? Что тебе надо, тене? Как ты примахал ты? Чего ты поможешь? Пошел вон! Как дом! Ага! Ну что, мне в милицию сообщить, прокуратуру на тебе сейчас позвонить? Приходи, налью я тебе. Козел! Сопля зеленая. Козел, козел, козел, козел, козел. Дура. Ты козел. Дура, дура. Козел, козел, козел, козел, козел, козел, козел. Хуй на тебе. Блевотный козел. Сопля зеленая. Блевотный козел. Дура. Вот ты уже на шутке. Чтоб ты, сука, ударился, падаль. Что ты примахал ты? Что тебе надо, осёл? Вам. Паскуда поганая! Что тебе надо? Ты что, звонил ты? Придурок! Телефон, радуйся! Алло! Алло! Кто? Татьяна Николаевна Баранова! Да! А чё? Курочки! Здравствуйте! Здравствуйте! А я сейчас Брестскому позвоню! Ага! Кто это? А вас как зовут? Алло! Алло! Кто это? А я с кем говорю? Чего? Татьяна Николаевна Баранова! Вот кто! А вы чё, ошиблись, а? Тебе чего, делать нечего. Зачем вы звоните? Иди ко дрова, коли. Эдро на мышь. А мы сами... Иди коли дрова. Дряжка. Чё, сумасшедший? Ты сумасшедшая? Звонишь, людей-то тут баламутишь. Нет. Милиционер тебе. У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Я наркоман, понятно? Через дом водит милиция. Наркоманка херова. А я... И что, не выросли наркоманы-то? А я сейчас Брестскому позвоню. Иди давай, коли дрова. Ага, попробуй. Черепеня херова, иди кули дрова. Чего-чего? Ничего. Ты чего будет, я чего? Что наберу? Иди кули дрова. Я сейчас дворецкому наберу номер. Он с собакой придет. А? Вон... Вася вон через дорогу живет милиционер, так. Я муж говорила про тебя. Он говорит, я на мушку ее беру. У нас ведь милиция вроде рядом. Котики-то. Я сейчас Васю Курочкина вызову. Наркотики, блядь. Ага! А кто это? Таня! Пошла ты нафиг! Где наркотики? Ага, сейчас я тебе наркотики покажу, блин! Я наркоман, понятно? А? Я сейчас наркоманцеву наберу номер! А я сейчас к Ваському позвоню. А я сейчас к Васе Курочкину скажу. Я сейчас тоже Курочкину Ваське позвоню. Он с собакой придет. А я сейчас Яблоку у Сереги позвоню, позову сюда. Посмотрим, кто будет прав. Чего-чего? Я сейчас дворец что наберу. Я сейчас молдаван скажу, как он придет сюда. Ага. Поняли? Положь трубку и заткнись. А вы сами звоните. чего прилип, как мухова липучка? А ты чего сама прилипла? Спутали телефон. Спутали. Ага, спутали. Ох ты! Ну так. Не туда попали. Кто это? Кто надо? Кто звонит? Где наркотики? Я тебе сейчас приду с топором наркотики. Да? Балда! Положь трубку! Кто звонит? Кто надо? Положь трубку! Чего прилип как... Алло. Это кто говорит? Слушай. Это кто говорит, блядь, вообще? А? Ты кто? Ты дура ебаная, вы нарвались нахуй, я тебе говорю, на гранату. Ты чё, блядь? Ты кто такой? Я Артёмич Виталик, ты... нахуй. Какой ты Артёмич Виталик? Ты Тимура знаешь, его Тимоху? Какого Тимура, блядь? Ты кто такой вообще? Ты знаешь, куда ты звонишь? Артёмич, нахуй. Ты знаешь, кому ты звонишь? Ты малая, блядь, ебать. Я тебя узнал по голосу. Дура ты ёбаная, нахуй, блядь. Ты будешь на той, сука, на той, блядь. Ты сама... А? Ты чё, бля, экаешь там, Тварь ебаная. Нихуя, ты чё базаришь, нахуй? Ты чё, попутал, что ли, бля? Я твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, ты, нахуй. Твоих сук. Конь ты педальный, сука. Я нахуй вафлил, понял? За щекан ебаный, блядь. Я тебе очко твое, сука, наизнанку выверну, блядь. Ты хуй в говне, вторая серия, понял, кто ты? Ты хуй в говне, сука. Ебло завали, сука, мразь ебаная. Да что ты нахуй ебать, блядь, ебать. Вали бога, сука, падла, чтоб ты мне не попался, блядь. Я тебе язык, сука, вырву. Вам пизда, нахуй. Алло. Алло. Алло. Говори. Алло. Ты меня сюда слушай, дура ты. Ты вообще так некрасиво. Ты дура ебаная. Ты дура ебаная. Ты кому звонишь? Приедут люди к твоему дому. Чё? Алло. Ты кому звонишь-то? Ты вообще знаешь хоть? Алло, бля. Ты чё, дебил, что ли? Ты знаешь, кому ты звонишь. Плачет, ты в курсе? Ты дебил, блядь. Ты знаешь, куда ты вообще звонишь, блядь, с кем разговариваешь? Что думаешь, блатной, что ли, или что? Я говорю, ты знаешь, с кем ты вообще разговариваешь, блядь? Я тебе ебало разобью, понял? Короче... Ты вообще так некрасиво поступаешь, ты понял? Нет, я сейчас позвоню людям, приедут люди к твоему дому. Тебя в багажник положат, и тебя больше никто никогда нигде не найдет. Ты понял давай меня? Давай звони, давай звони, блядь. Звони. Хорошо, будь дома, я сейчас приду. Без, блядь. Ты со мной поговоришь один на один, как мужик с мужиком. Алло. Алло. Это кто я... говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А зачем? Алло. Алло. Да кто это все звонит-то? Алло. Алло, вы звоните, что нужно? Да это мне звонят. Это кто я... говорит-то? Хоть... Алло. Ты кому звонишь? Гад ебучий, ты хоть знаешь? Твою мать. Алло. Так ты ебучий, пидор, ты понял? Я тебя... Слушай, положи телефон, больше не бери его. Достал уже. Нет, блядь, я все подыму. Да ты понимаешь, откуда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Да я никуда не выпал, ты звонишь мне. Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, да никуда я не звоню, я не понимаю, что такое. Я пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Ну кто этот самый, понимаешь, это самое, надоело. Разбирайся, ради бога, положи телефон и не трогай, ты достали уже. Пидорас, ебаный. Звонишь и звонишь. Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор, ты пидор. Ты, блядь, дозвонишься по этому номеру. Это опять ты, что ли? Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Пидорас, ебаный. Валяй, и больше не звони. Да и тебя так же, блядь, засранца ебаного, кто звонит, ты понимаешь это самого? Алло? Алло. Алло. Привет. Юра, ты что ли? А? Алло, кто это? Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А? Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Да куда звоните-то? Ты что, не понял, да? А? Да это мне звонят. Да кто это все звонит-то? Алло. Алло. Куда вы звоните-то? У тебя титьки есть? Чего? Титьки у тебя есть, нет? Нету, титьки? Что ли, да? У тебя титьки есть? Ты дурак, хоть ты этот ебнутый какой? Да. Да? Я вот сейчас милицию... Смотри, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Буду тебе, тебе надо корки. Я тебя вылечу, блядь. Лифчик грязный у тебя, нет? Алло? Я ж тебе говорю. Слушай сюда, меня, слушай меня внимательно. Давай зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Вон машина ты у меня говоришь, такая ты... есть, я к ней подъеду. Ты, я говорю, кто такой-то, скажи. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Я недавно откинулся. Понимаешь? Ты откинулся с зоны, я сейчас тебя откину с зоны, чтоб да. Тебя обратно этот, как его, в зону забрали. Так вот, хорошо, по старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Сейчас накоплю я тебе. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжата, все не расходуй, оставь. Оставлю, оставлю. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Да. У тебя титьки есть? Титьки у тебя есть, нет? Я бы тебе сказала. А? Титьки у тебя есть, нет? Я бы тебе сказала, чего у тебя есть. Нету, что ли, да? Придурок ебнутый. Корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Будут расти чуть-чуть титьки. Я тебя вылечу, придурок, придурок ебнутый. Не слышу, блядь. Кисонька, ты где, моя маленькая? Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Мохнатенькая кисонька. Киска, ты чего? Сейчас вычисли телефон, и ты получишь по полной. Понял? Я думаю про придурок твою ебнутый. Дурочку. У тебя есть маленькая? Заткнись дурочка? Нахуй. Какая у тебя дурочка? Расскажи мне, киска. А? Слушаю. У тебя деньги есть? А ты кому, дорогой? Я про деньги. Есть тебе деньги? А твое какое дело? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А? Куда вы звоните? Дура, я даже только пришел к тебе. Алло. Ко мне не надо приходить, у меня ничего нет, чего тебе надо. Да я не домогаюсь за тебя, мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А почему тебя деньги-то интересуют? Ты работаешь, молодой, заработай. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? А мое какое дело, во-первых? Ты кому звонишь-то, знаешь или нет? Может, поделишься. Ты кому звонишь, понимаешь или нет? А мне какая разница? Разница? А мне вот разница есть. Беспокоишься да. Мне вовремя, да. Снимать будем с книжки денежки. Сейчас сниму, побегу и тебе отдам. Да. Посмотрим, чего будет. Привет, бабка старая. А? Будь валеный, кончи звонить. Вон машина у меня какая-никакая. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Звонит. Ну. Не знаю, кто. Какая-то ну, Тамара, Тамара. На тебя. Да? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а у вас есть мужчина? Есть. Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? А что? Мне интересно, есть у вас дети, жена, есть ли... Может, я тоже холостая? У меня все в порядке у вас. Ну, я хочу с вами познакомиться. Ну, давайте познакомимся. Ну, я лесбиянка. А-а-а. Ну, вы не, тогда не по адресу. Да. Женщина. Ну, это называется знакомство по телефону. Да, даже такое у нас есть. Да. Да, где хоть это у нас такое? Ну, так в чем дело? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Ты кому звонишь-то, женщина? Ну, а почему бы нам с вами не познакомиться? Да вы не по адресу звоните-то. У меня свой дом, у меня пенсия хорошая. Вам не Кольцко надо? Почему? А почему? Потому. У меня квартира, у меня дача, у меня машина. А у меня муж есть, женщина. Вам женщину надо. Слушай, приду. Ну? Жопу, знакомство блядь. Больше не состоится. Или сейчас, или я буду искать другую себе половину женщину. Ищите, ищите. Я-то при чем тут? Я приду тебе и на рожу. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там и оттуда вытаскивать. Ты дура, что ли? Угу, угу. А сколько тебе лет-то хоть? А кусай-ка ты захуй, злей будешь. Ой, ну и дурочка ты, а. Да. Как вас зовут? А куда вы звоните? Ну, я хочу с вами познакомиться. Извините, я уже сплю. Может, я тоже холостая? А я вот эта женщина. Может, я замуж хочу за себе выйти? Соединение установлено. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а ты женат Алло. Или нет? А? Жена у тебя есть или нет? Журнал? Мне интересно, откуда есть нет? У вас дети, жена есть ли? Может, я тоже холостая? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Тамара Петровна, наверное? Да. Нет? Да? Я узнала? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я лесбиянка. Че? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Да зачем же расписываться? Я уже старая. У меня свой дом. У меня пенсия хорошая. Алло. Алло. Добрый вечер. А кусай-ка ты захуй, злей будешь. А с кем я разговариваю? Угу, угу. А ты знаешь, что у меня муж-следователь? Знаю. Можем мы с тобой и познакомимся. Кологоначистки. Дорогой ты мой. Ладно. Ложись спать, будь здорова. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик. Алло. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Слушайте, вы не туда попали, видимо. Почему? Мы расписаны, не собираемся не расписываться, ни лесбиянками быть мы не собираемся. Почему? Ну, потому что, да, извините. Я приду к тебе и на рожу. Алло. Не с тем ты связался, дорогой ты мой. Слушай, ложись спать, ты, а? Не связался. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Куда? Ну, я хочу с вами познакомиться. Но я лесбиянка. О, Господи, Боже мой. Хочу вас. Я жениться да ладно. Хочу. Запросто. Пойдете? Когда пойдем? Конечно. У меня когда? Свой дом. У меня пенсия хорошая. Даже пенсия? Хорошая это сколько? 65. Ой, что за пенсия такая? Шикарная. Да. Что за у меня квартира. У меня дача. Да, у меня машина. Да ладно. Пойдете? Конечно. Именно хочу на вас. Ага, хорошо. А где нашел дача? Другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее отнимаю, я тебе вспоминаю. Ну-ну. Да. А может, я тоже холостая. Откуда ж такая пенсия-то большая? Ну, не знаю. Таких пенсий-то вроде не бывает. Что смеешься? Таких пенсий-то не бывает. Почему? Тому. Откуда ж такие пенсии, 65 тысяч? А ты знаешь, что у меня муж следователь? Да? И что? Так муж же, а не вы же? Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или я буду искать другую себе половину женщину. Ну, давайте ищите. Я приду к тебе и нарожу. Ага, хорошо. Удачи желаю. Слушай, приду. Мужчиной со своим. Он у меня 2 метра ростом. Дорогой ты мой, тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там и оттуда вытаскивать. А тебе пизду на Нику вывернуть? А кусай-ка ты захуй, зли. Да. Алло. Да. Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Чего? Давай бабу свою. Давай быстро нахуй. Слышь ты, олень, ёбаный, блядь, забудь вообще этот номер, нахуй. Бабу свою, иди нахуй, блядь. Тебе же пи***. Слушай, нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Пёс ты ебучий. Тебе же пи***. Слышь ты, ёбаный в рот, блядь, ёбаный, блядь. Запомни адрес, ёбаный, Берберовка, блядь. Приедь туда, я тебя в рот выебу. Я научу хоть немножко вас вообще. Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло, алло. Кто? Здравствуй. Да, кто это? Где ты живешь? А? Где ты живешь? А что звонит-то? А? Это кто такой? Кто звонит? Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Не понял. Кто так, кто что, звонит? Ты что, блядь, хуёплёт? А? Не понял ничего. Чё молчишь? Кто звонит, не пойму, нахуй. А? А если на тебя покой делал, ты что, ебёшь, что ли? Блин. На каком я сейчас хуёв соображаю, нахуй. Я хуёв соображаю, пьяночий, блядь. Чё? Я срать буду, что тебе, к тебе в рот, тебя на силу. А? Будешь лакать свое говно. Понял? Чего? Чего? А я твою кашу насеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Не пойму, кто звонит, не пойму. Я сейчас насеру и буду кормить тебя, блядь. А кто? Вот сейчас я приду тебе, блядь, я пьянущий, я пьянущий, в жопу нахуй, блядь. А? Чего? Я щенок, а ты сейчас... За что? А? Меньше надо срать. Понял? Где? Чего? Блядь, перетравить надо вас, к ебыне матери, чтоб не существовали. Я не понял, ты кто звонит, не пойму. А тебе какое дело? Вот ты представься, кто нет, ты... Нет, что-то, на, есть какой-то идиот, не пойму. Ты что, на меня наезжаешь, нахуй, не пойму, нахуй. Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Кто? Машенька, блядь, проститутка. Машенька, проститутка, не пойму. А я сейчас приду тебе... Погоди. Ну, а? давай, там чего ты творишь, нахуй? Ты старый пенек, ты, блядь, ты сосёшь, да? Блядь, я опять не пойму. Кто говорит на кому? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Дурень ты, ёбан. Чего? Ты чё? О чем говоришь? Ты чего? Говоришь такое, нахуй? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повечили. Понял? Чего я тебе там творил-то, нахуй? Не пойму, нахуй, блядь. Ты что, глупой? Я дел не знаю, ты что, наверное, ты что? Ты что-то на меня набросил, что-то хуйня-то какой-то. Ты что, горишь, нахуй, блядь? Вставай, ты отвечай, нахуй, вообще-то, нахуй. Пошел ты, нахуй. Вставай, ты отвечай, нахуй, блядь. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Урод. Чего? Я вот скажу... Знаешь, что нахуй? Я, блядь, тебе чтоб повечили. Чего? Опять? Ты что говоришь нахуй? Такую хуйню нахуй, блядь. Говорю, ты что мой телефон-то стал нахуй? Ты что, банан? Наркоманы ебаные, блядь. Я что-то не понял нихуя, блядь. Ты мне это вообще слова не следи нахуй. Ты сейчас на меня такие набросы делаешь нахуй, блядь. Вообще слова не следи нахуй. Да. А тебя кто страхает? Ну ты у вас же война хватит людей ты нахуй. Ты мне предъяву сделал сначала, а что потом говоришь нахуй? А тебя кто страхает? Я что тяну? Чего там будешь делать, что ли, нахуй? А тебя кто страхает? Кто? Я маму твою страхаю. Понял? А ты знаешь, за это, блядь, вообще, я сейчас за это, блядь, предъяву будет нахуй. Да. Ты сначала сообрази, что ты говоришь нахуй. Кем да, какую гонишь нахуй? Я твою маму трахаю, блядь. Да? Молодец, блядь, хороший нахуй, блядь. Сейчас подойдешь, сейчас поговорим нахуй, блядь. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Вот. Чего? Блядь, дорога, повысись, блядь, чухлом. Трахают тебя там, да? Ну давай, говори, я чего там, говори нахуй. У тебя ни родных нет, а никого, это... ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Ой, давай, ладно, нахуй. Поговорим завтра, нахуй, а? Проститутка, блядь. Пошел. Кто? Ты че? Остался, не пошел бы нахуй, бля. У меня вообще предъяв нет нихуя, блядь. Ты я живу как живу, нахуй, как человек, блядь. А ты меня сейчас звонишь, нахуй. Так как не человек, нахуй, блядь. Че как предъяв перед телефоном, блядь. Подойди, блядь, скажи нахуй. Казаль, да. На каком транспорте тебе ехать? Да. Ты рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. А я тебе принесу 500 рублей. У меня никто нихуя ничего, нахуй. Ну как нет? Ну ты давай-ка, не бросай словами такими, нахуй. У меня все нормально. Ты, наверное, сосешь, да? Вон чмокаешь. Хуй сосать будешь? Чего? Хуй сосать будешь, нет? А? Ну давай уходи. Ты что ты, где ты сейчас там? Хуй сосать будешь. Да где ты сам находишься, нахуй? В Севастополе. А? В Севастополе? Ну хорошо, в Севастополе. Ну ты тогда звонишь-то. Я только с ним разговаривал. Дебил. Я не понимаю. Ты что-то не то говоришь, нахуй. Давай завтра будет тема, нахуй. Тема будет завтра, давай. Где ты живешь? Чего? По какому? Как это раньше я живу, нахуй, блядь. Если ты не знаешь нихуя, где ты, а что ты звонишь тогда, нахуй? Пошел нахуй, скажи. Машенька, проститутка, блядь. А? Кто? Да. Петербонка, блядь, Машенька. Говори, а кто это такой, нахуй, не пойму, нахуй. Пожилой человек, Сидор Петрович. Я тебе что, плохого что сделал, нахуй? Да, да, да, да. А что я тебе сделал, скажи, нахуй. Предъяв мне, какую сделаешь, нахуй? Ты, оказывается, воруешь, да? Кто? Воруете что-то, да? Я ворую. Один, ворую. Я что, что воровал? Ты не предъявил, ты сделай. Я тебе что, своровал, что ли, нахуй? Наркотики. Он еще воровать. Ты кто не скажи, я что, своровал, что ли, чего, нахуй? Наркотики ищешь, наверное, да? Наркоманы ебаные, блядь. Какой я наркоман, нахуй? Ты что, нахуй? Ты слова-то отвечай, нахуй. Какой я наркоман, нахуй? Ну как нет? Захуя себя, блядь, за лупу эту встречу. Нет, предъявил, вот какой ты медишь, нахуй, не пойму. У тебя что, своровали, что чего? Да. И чего? Ты что такой? Скажи. Наркотики. Какие наркотики, нахуй? Мне нахуй твои наркотики не нужны, блядь. Я не колюсь нихуя, блядь. Нахуй ну, мне не ты? Надо, блядь. Ну как никогда я? Не воровал, ничего не буду воровать, блядь. Сука, блядь, идите нахуй. Все, Луша, все пиздец вам. Все пиздец вам. Да мне все похуй, нахуй. Пиздец не пиздец, блядь. Приди, нахуй, разберись, нахуй, блядь. На самом деле, блядь, по-нормальному, блядь. А не по телефону, нахуй, пиздец, нахуй, блядь. Вот скоро не будет нихуя, блядь. Далее. Я Галина Вячеславовна. Алло, алло, алло, алло. Алло. Ну, мне очень приятно. А что вы хотели? Что-что? Чугунную трубу покупайте. Да вы не туда попали вообще, это автомаш. Корпоративный мы телефон. Мы представляем услуги. Водопровод, канализация. У вас воды нет? Скажите адрес. По какому адресу у вас нет воды? А вы откуда звоните? Я начальник абонентного отдела управления водоканал. Москва? Да-да-да. Какой город? Ну, первое а мы Волгодон. Капитан Кирюшкин. Алло. Вы куда звоните? Кому вы хотите позвонить? Вот я вас уж очень узнаю, такой противный, и не хочется слышать больше. Да вы вообще не туда попали. Звоните, звоните. Вы хоть смотрите на телефон. А вас как зовут? Да, алло. Алло. Да, алло, слушаю. Ты что, с ума сошел? Что случилось? Что, с ума сошел? А? Татьяна я не понял, что вы хотите? Вот кто. И что мне теперь? Вы куда звоните? Вы в Волгодон попали. Барановы! Барановы! Вы в психушку позвоните. Давай. В психушку позвоните. Попробуй. Да, слушай. Барановы, понял как? Слушай, я не понял. Какого хрена сюда? Какого хрена сюда звонить? Что, неужели непонятно? Неужели непонятно, что не туда попадаете? Что, четвертый раз звоните, блин? А вы телефон чё, смотрите, а цифры когда набираете. А мы сами звоните. Да. Алло. А? Здравствуйте. А? Слушай сюда. Ну чё молчишь? А? А? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Кто ты? Пожилой человек, табаков. Че я не слышу тебя нихуя? Поняли ты, нет? А? Нихуя твой телефон не работает. Ну, кто такой-то? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Кто такой? Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Какой? На адрес. Где ты живешь? Че тебе надо-то, блядь? Проститутки. Давай, давай, говори. Да. Ты проститутка, ёпта, переделался, да? А? Не понял я тебя. Ты кто такой-то? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ты что, звонишь-то сюда? Пока не скажу. Так что тебе надо-то? Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Ты кто такой, ты мне объясни. Сидор Петрович. Откуда ты? Севастополе. А? Севастополе. Так ты звонишь-то в Кострому, Севастополь. Ну, расскажи. Чего тебе надо, не звони сюда больше. Ты расскажи.